«Лилерий!» — позвала я хранителя. «Привет, Оля! Почему так долго не звала?» Сразу с претензией начал дух. «Соскучился по мне, что ли?» «Еще как! С Ирлингом, конечно, интересно время проводить, но все же ты моя хозяйка, а про меня забыла». «Ну, прости, у меня тут столько новостей!» Я рассказала хранителю о последних событиях, не забыв упомянуть про Тимарелиона. «Вот же вшивый дракон!» — взбеленился Лилерий, не разочаровав меня. Послышался стук в дверь. «Принцесса и Маривелла пожаловали. Сейчас мы придумаем приятную месть для мерзавца», — злобно сказал дух. Я провела девчонок в гостиную, где на столе стоял роскошный торт с орешками и кокосовой стружкой. Разлила всем чай с коньяком и включила фильм «Голая правда». А что? Очень даже поучительный фильмец. Девчонки пищали от восторга. Когда фильм был съеден, а торт закончился... Ой, то есть наоборот, не надо было лить в чай коньяк. Мы стали придумывать план мести моему суженому. Датой начала мести установили день рождения принца. В конце концов, он же хотел получить от меня подарок. Вот и получит. Стрип-танец. Я на пилоне. И пусть побесится, что меня в таком виде смогут лицезреть все гости. Мы с девчонками даже наряд выбрали. Это будет незабываемо. Мне не привыкать ходить в таких вещах. Да и Маривелла сказала, что платье вполне приличное, если сравнивать с платьями демониц. Только драконам будет, мягко говоря, непривычно. Ничего, переживут. Попрощавшись с хихикающими подругами, я отправилась со спокойной совестью спать. Утро я встретила в недобром настроении и с больной головой. Надо завязывать с алкогольным чаем. Умывшись холодной водой, я долго разглядывала свой гардероб. Я подумала, что выводить будущего супружника из себя, а я уже твердо решила, что никому его не отдам. Надо уже сейчас, чтобы к его дню рождения градус терпения зашкаливал, а ртуть лилась рекой. О, вот что значит больная фантазия. Облачившись в кожаные брюки и короткую маечку, я накинула легкую кожаную курточку и обула туфли на высоком каблуке. Мантию им. Как же? Этот монастырь мой. Уверенная в себе, чихая на ошалелые завистливые взгляды девчонок и слюни парней, я бодро постучала набойками в сторону обеденного зала. У самых дверей меня догнали подруги, причем обе были без мантий и в платьях. Лия в легком коктейльном платье красного цвета, а Маривелла в черном до середины колена. «Мы так и думали», — усмехнулись подруги. «И решили поддержать. Мои вы лапули!» Счастливо улыбнулась я, открывая дверь. К тишине я привыкла, но вот как относиться к тому, что наши места были оккупированы Деймоном, Сальером и Артемием, не знала. «Что будем делать?» — нервно спросила принцесса. «Побег отменяется. А я права, наставник?» — хищно улыбнулась Маривелла. «Так точно», — уверенно ответила я. «Девочки, кажется, я и правда на вас плохо влияю», — констатировала я факт. «Даже не бери в голову. Нам давно нужна была встряска», — заключила Лия. «Как бы землетрясение не вышло», — пробурчала я. На нас не смотрели только слепые, каковых тут не было. Парни пожирали глазами мои ноги и вырезы на платьях подруг. Девушки сидели с задумчивыми лицами. Думаю, завтра многие из них забудут надеть мантии. Я посмотрела на преподавательский стол и удовлетворенно улыбнулась. Селена сидела рядом с Тимарелионом и что-то мило у него выпытывала, а его внимание было сосредоточено на мне. Кажется, я поняла, когда его глаза чернеют. Надо будет уточнить. «Привет!» — села я рядом с Деймоном. «Как жизнь? Я привела вам кошечек!» — ехидно прищурилась я. Кошечки сразу возмущенно зашипели. «Расслабьтесь!» «Так вас Деймон вчера назвал», — натравила я подруг на принца. Он возмущенно повернулся ко мне. «Что? Надо отвечать за свои слова». «Ну, так и быть. Девочки простят тебя и даже не будут мстить, если ты скажешь, когда у ледяных драконов начинают чернить глаза». Подруги гаденько заулыбались. «Я вижу, тебе весело живется», — прорычал Сальер. «Фу, молчи, и до тебя очередь дойдет». Я хлопнула ладошкой по столу, и подмигнула Маривелле, чтобы она поддержала разговор. «А тебе какая разница, как ей живется?» — прошипела Маня. Принц тушевался. Похоже, контакт у них наладился. Я взяла ложку и приготовилась есть космозвездочки в молоке, которые уже успели появиться на столе. «Я могу ответить на этот вопрос, чтобы отомстить за кошечку», — выдвинула предложение принцесса. «Условие два», — поспешил ответить принц ледяных драконов. «Либо сильно зол, либо также сильно возбужден», — открыл, наконец, тайну Деймон. «Как я и думала», — заключила я. «Ладно, мне пора на медитацию. Мальчики, кошечек не обижать, а то выцарапают глазки». Решила я накалить обстановку, а то сидят и не ругаются. «До обеда!» Я встала и эффектно удалилась, виляя вторыми 90. «Бедный Тим!» — простонал Деймон. «Сам виноват, козлина! Нечего было глупости говорить!» — накинулась на него Лия. Начался скандал, но я уже покинула зал. Я подошла к библиотеке и уже взялась за ручку двери, как дверь резко открылась. Уходя от столкновения с ней, я упала в руки выходящего мужчины. «Мужчины с большой буквы. Вот так будет правильнее сказать об этом смуглом, высоком воине с черными глазами. Надеюсь, он не зол или, не дай бог, не возбужден». «Ого!» — восхитился он моим прикидом. «Моим демоницам и не снились такие наряды. Кто ты, малышка?» «Кто надо?» Рявкнула я, отскакивая от смуглого брюнета метра на два. Ярость накрыла меня с головой. Стало обидно за демониц, точнее, за их количество. Иной причины такой неприязни к нему я не находила. «От такого надо держаться подальше. Он представляет угрозу», — закричала моя чуйка. «Я спешу, посторонись». И я быстро заскочила в библиотеку под защиту дедушки Альеруса. Мужчина за мной не последовал, что несказанно обрадовало. Альерус Мидор уже ждал меня у столика, на котором стояла тарелка с шоколадными пирожными. «Здравствуй, Альерус! Я теперь поняла, почему у меня боевые искусства каждый день. Ты меня совсем избаловал!» «Обожаю этого старичка!» «Тише, Егоза! Это только пока! С завтрашнего дня у нас начнется практика!» А медитировать лучше на голодный желудок. Ты сегодня необычно одета. Я так понимаю, ты выбрала определенную тактику боя? Усмехнулся он. А пусть дракон отвечает за свои слова. Необдуманные слова, я бы уточнил. Ну да ладно. Лучше расскажи, что прочитала о фениксах. Учитель пригласил меня к столику и принялся разливать чай по чашкам. «Да толком ничего», — серьезно ответила я. «Только о том, как появились первые фениксы и их пары, также о могуществе. Только в чем это могущество проявляется, нигде не сказано». «Молодец! А ты внимательная!» — похвалил меня учитель. «Ни в одной книге здешней библиотеки ты не прочтешь о фениксах ничего более того, что уже прочитала». Один из первородных фениксов, боясь зависти других рас, запер все знания своего народа в академии, находящейся на территории фениксов. И он оказался прав. Ни к чему посторонним знать о силе и слабости фениксов. «У фениксов все-таки есть слабости?» – расстроилась я. «Слабости есть у всех. Но у фениксов она одна». Потеря своей пары. Но тебя это не касается. А ледяной дракон — это небывалая сила для тебя. Тебе не будет равных. «Еще бы эту силу любить и чувствовать, что любима им!» — огорченно произнесла я. «Если верить дракону, вы уже любите друг друга. А конфликт возник из-за недоверия. Так тоже бывает. Ладно, продолжим». Фениксы — это раса, созданная самой Вельветой, прародительницей мира. Мы — раса правителей и защитников баланса. Как только умрет последний феникс, мир погибнет. Таково проклятие Хильд, дочери Вельветы и Альрика, которая была зла на своих потомков и потомков братьев и сестер за то, что они из зависти хотели лишить фениксов власти. Фениксов очень тяжело уничтожить. У них есть одна особенность. Они имеют две жизни. И когда приходит пора умирать, то огонь поглощает своего хозяина, возрождая его в новом молодом теле, которое появляется из пепла. У фениксов рождается очень мало детей, и только от истинных, тогда как в других расах истинные для продолжения рода не столь значимы. Это обусловлено именно особенностью возрождения фениксов. «Представь, сколько бы нас ходило по планете!» — усмехнулся учитель. «А вы какую жизнь живете?» — не удержалась я от вопроса. «Вторую. Поэтому и могу просветить тебя в этом вопросе. Когда феникс сгорает, огонь приносит ему ту же боль, которую испытывает ребенок при рождении. Поэтому структура памяти и некоторые особенности мозга блокируются. Со временем, когда возрожденный феникс проходит стадии переходного возраста, блоки самоустраняются, и мы вспоминаем, кто мы и где наши родственники. Предательство для феникса – это табу. Наши родственники – это наша опора. Если мы и недовольны родичами, то все равно встаем на их защиту, если кто-то посторонний начнет говорить о них нелицеприятно. А иногда можем и не сдержаться и вспыхнуть, навредив обидчику. «Правильно, нечего ляпать о чужих родственниках», — поддержала я разговор, на что учитель улыбнулся. «В ходе наших занятий я буду тебе рассказывать о фениксах. Но на сегодня достаточно. Лучше скажи, откуда у тебя магия льда?» «Да я и не знаю. Может, какой ледяной дракон затесался в родословной?» Я пожала плечами. «Этого не может быть. Ты первая из фениксов, у которой парой является дракон, да еще ледяной, что меня, честно признаться, смущает. Я, как первородный феникс, могу утверждать это с полной уверенностью». «Так это вы запечатали все знания от других?» — ухмыльнулась я. «Нет, моя жена», — грустно ответил учитель, а я поняла, что ее уже нет в живых. «Она погибла, спасая императорскую семью. Мы с Вальгардом Ван Мирешем делали защитный купол, когда я почувствовал потерю пары. Твой дед вытолкнул меня за купол, чтобы я не погиб от боли». Я тихо вздохнула. Как это печально, из-за зависти других пережить столько потерь. Ведь учитель тогда не только потерял жену, а еще видел смерть своего ученика, который, судя по его рассказам, был для него как сын. Вот же твари эти демоны! Хорошо, хоть их представители не учатся в нашей академии. Стоп! «А про демониц мне кто говорил?» «Дедушка, у дверей библиотеки я столкнулась с мужчиной, который выходил от тебя. Кто он?» — настороженно спросила я и замерла. «Племянник короля», — нахмурился библиотекарь. «Короля демонов, девочка. Приходил получать книги. Сегодня он перевелся к нам в академию». «Мать твою!» — накаркала. «Ты держись от него подальше. Демоны любят все необычное, а ты сверхнеординарная. У демонов приняты гаремы, и, как ты понимаешь, желания у слабых женщин никто не спрашивает. Эта раса самая жестокая и хитрая в мире Ниссы. Я тебя прошу, воздержись от подразниваний и насмешек в его сторону». Почти умолял меня дедушка. «Хотя, как только он узнает, что ты феникс, нам надо срочно овладеть хотя бы одной стихией», — запаниковал Альерус. «Успокойся, еще ничего не случилось. «Да я и в глаз могу дать, если что». Дедушка схватился за голову. «Господи, дай терпение! Так, беги на обед, а я пока подумаю, как тебя уберечь от Рига Рагнара и других нежелательных элементов». Вот с таким позитивом я вошла в обеденный зал. Странно, за преподавательским столом Тимарилеон отсутствовал, девчонок тоже не было. Я заказала суп из домашней лапши и позвала Лилерия, а то скучно сидеть одной. Хранитель явился быстро. «Привет, Пуся!» Я даже не отреагировала на такое приветствие. Ну, хорошее настроение у духа, пусть веселится. «Привет, родной! Как дела в поместье? Как там Вальгард?» «Докладываю, начальник. В поместье дела процветают, Вальгард стал обучаться военному искусству, Мира наняла учителей для его просвещения по всем наукам. Носится с пацаном, как будто он ее ребенок. Он оказался довольно любознательным и умным. Мира всем командует, спуску не дает даже мне», — пожаловался Лилерий. «И правильно, а то вы, мужики, такие, сразу на шею садитесь». «И то верно», — не стал спорить со мной дух. «Расскажи, как твои успехи в освоении стихий?» «Отлично, это мои самые любимые занятия за все время обучения». «А здесь свободно, можно присесть?» Неожиданно раздался из-за спины бархатный баритон. У меня от неожиданности чуть сердце не выпрыгнуло. Обернувшись, я увидела знакомого демона. Меня бросило в холодный пот. «А я потеряла дар речи». «Да, я его боюсь», — промелькнула ужасная мысль. «Спасибо». Демон сел за стол и приступил к трапезе. «Что еще за хрен?» — поинтересовался Лилерий. «Демон», — просветила я хранителя. «Откуда такая невидаль в Антарии? Они же терпеть не могут другие расы. Только девушек, если ты понимаешь, о чем я». Мне совсем поплохело. Я представила гарем с безвольными девушками и нервно сглотнула. «Так, иди охраняй Ирлинга, если что, позову». Лилерий испарился, а я заметила, что демон у меня что-то спрашивает. «Невкусно?» — повторил парень, пристально за мной наблюдая. Я поняла, что минуты три таращусь на то, как он ест. Плохо. «Я уже наелась». Главное, не спровоцировать его интерес. Дедушка очень просил. Как же не вовремя он здесь появился. У меня тут месть идет полным ходом, а теперь нельзя отсвечивать. Я представила тирамису и большой прозрачный стакан воды. «Что это? Яд?» Улыбнулся демон. «А он ничего так, когда улыбается. Настоящая милаха». «Ага, то есть нет?» Тупила я, как школьница. «Да что за ерунда?» «Хочешь?» Я представила еще одно пирожное и второй стакан колы. «Ну, давай». «Ты смотри, какой смелый». «Домовики не поставляют яд. Здесь все съедобно», — пояснил свою храбрость Рик. Отпив из стакана, он чихнул, да так сильно, что я захохотала на весь зал. Вот она, истерика. Девушки стали с интересом поглядывать на нас. Напряжение исчезло. «А чего бояться? Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Не буду я его бояться, много чести». Демон смотрел на меня и улыбался. «Вкусно! Впервые пью такой напиток!» — лениво протянул он. «Ты еще тирамису не пробовал?» — с гордостью за свой мир ответила я. Рик попробовал кусочек и зажмурил глаза от удовольствия. Пока мы пили колу и ели пирожные, постоянно переглядываясь, я заметила приближение подруг с принцами. «У нас стали образовываться парочки?» «Привет!» — буркнула Маривелла, и вся компания приземлилась к нам за столик. «Приветствую!» — ответила я. «Не представишь нам своего знакомого?» — начала разговор принцесса, придерживаясь правил этикета, а Маня закатила глаза, за что тут же получила тык локтем. Принцы набычились. Что-то подсказывало, что они хорошо знакомы с племянником короля демонов. «О, а как я его представлю? Я же официально не знаю, как его зовут». Я выразительно изогнула бровь, глядя демону прямо в глаза. «Герцог Рик Рагнар, племянник короля демонов», — представился новый адепт Академии магии. Маривелла вытаращила глаза, Лия побледнела, а принцы нахмурились еще сильнее. Демон наблюдал за моей реакцией. «А я что? В России каждый ребенок знает, что знание — это сила?» Поэтому смотрела на него со спокойным выражением лица, как будто родилась и всю жизнь прожила среди демонов. Хотя, вспоминая мою бабушку... «Маривелла, скорее ешь и пойдем со мной на боевые искусства. Я договорюсь о твоих занятиях с магистром Оденом», — обрадовала я подругу. «Я против», — заметил Сальер. «А я тоже хочу», — надулась принцесса. «Еще чего не хватало», — пробухтел Деймон. «А в чем дело? Лия, ты можешь пойти с нами?» «Ты слышишь, что мы против?» — рявкнул Сальер. «Научись разговаривать с девушкой, а потом открывай рот», — отбрил его демон. «О как! У нас тут джентльмен нарисовался. А как же гарем?» «Это ты в гаремах научился разговаривать с девушками?» — съехидничал Деймон, озвучив мои мысли. «Да хоть бы и так!» Демон посмотрел ему прямо в глаза. «Кажется, запахло жареным». Я разозлилась на принцев. «Чего, спрашивается, взъелись на воспитанного парня? Да и вообще, с какой-то радостью они думают, что могут нами помыкать? Хватит мне Тима! Как только понял, что со мной сложно, решил опустить ниже плинтуса и теперь хочет заставить унижаться и проситься к себе в постель, когда связь даст о себе знать». Да я только начала чувствовать к нему притяжение, а он так со мной поступил. Мне хотелось быть рядом с ним, прикасаться к его коже. «Подлец!» — я начала закипать. «Не злите меня, а то мои стихии опять выйдут из-под контроля!» — зашипела я. Девчонки подскочили на месте, а демон удивленно уставился на меня. «Стихии? У тебя не одна?» — спросил Рик. «Не одна. Чем дольше он будет оставаться в неведении, тем лучше. В принцах я была уверена, они не скажут. Подруги тем более. А с адептами еще подружиться надо». «Нам пора», — скомандовала я, и мы с девчонками дружно покинули зал. «Что это было?» — первой не выдержала Маривелла. «Новый знакомый». «Где ты его успела подцепить?» — нервно спросила Лия. «Подцепить можно нехорошее заболевание». «Попрошу это слово ко мне не применять. Я хоть и не девочка, но слушать такое от подруги неприятно». «Ясно. Кто-то сегодня в плохом настроении», — поджала губы принцесса. «Постой, ты не девственница?» — ошалело вскрикнула Маня. «А ты кричи громче, чтобы все слышали!» Напала я на подругу, злобно сверкнув глазами. «Что-то мои гормоны совсем расшалились. Наверное, скоро критические дни». «Не утрируй, коридоры пустые!» — надулась Маривелла, не отставая ни на шаг. «И не уходи от ответа!» «Ну, если коротко, у нас не принято целомудрие». «И разврат!» — поспешно добавила я, видя, что шокирую подруг. «Девушки и парни имеют право перед тем, как заключать брак, пожить вместе, попробовать себя в роли супругов. Если их все устраивает, они женятся, иногда венчаются. Но супружество не вечно, пара может развестись, если супруги надоели друг другу или разлюбили вторую половину». «Кошмар! Быть брошенной и ненужной!» Маривелла была в шоке. «Поэтому женщины нашего мира самодостаточные и материально независимые от мужчин. Расставшись с супругом, они могут свободно жить, обеспечивать и себя, и ребенка, потому как ребенок зачастую после развода остается с матерью. Также государство назначает алименты, средства для содержания ребенка, которые один супруг выплачивает другому. Такие дела». «А в этом что-то есть», — задумчиво протянула принцесса. «Лучше так, чем мучиться в браке, обрекая себя и детей на вечные скандалы». Переодевшись в раздевалке, мы вошли в зал, и я увидела демона, мило болтающего с магистром боевых искусств. «Как он оказался здесь так быстро? Портал, конечно». «Здравствуйте, мастер!» — поклонилась я. «У меня к вам просьба». «Знаю. Рик Рагнар — мой друг. Уже попросил меня принять на обучение еще двух прекрасных девушек». Улыбнулся магистр, а демон с превосходством посмотрел на меня. «Давайте, леди, показывайте свои способности». Девушки стояли со счастливыми лицами, а я начала раздражаться. «Что еще за мужской шовинизм? Как будто я без него разобраться не могла. Хотел произвести на меня впечатление? Не получилось». «Ольга, на разминку. 30 кругов по залу, потом на турник. А я пока займусь твоими подругами», — приказал магистр, и я обрадовалась возможности выпустить пар. Пробежав 30 положенных кругов, я приступила к силовым упражнениям на снарядах, постоянно поглядывая на девчонок. Они оказались приличными бойцами, с такими не страшно и в разведку. Рик разглядывал меня из-под лобья, стоя рядом с Оденом и что-то с ним обсуждая. Через полчаса магистр подозвал меня к себе. Подруги стреляли из лука, и я стала внимательно за ними наблюдать. Демон, увидев мой интерес, дружелюбно спросил. «Умеешь стрелять из лука?» «Нет, я владею техникой ближнего боя и без оружия». «Не нравится он мне, не знаю почему». «Как без оружия? Да что слабая девушка может сделать сильному мужчине?» — усмехнулся племянник короля. Девчонки стали внимательно прислушиваться к нашему разговору. «Прикоснись к моей груди», — с придыханием прошептала я. Демон секунд 10 находился в шоке, а затем пошло ухмыльнулся и потянулся ко мне. Я завела правую руку ему за спину и ухватилась за ремень брюк, а левой схватила его за руку, развернулась и сделала бросок через бедро. Через пару секунд демон оказался лежащим у моих ног. «Да, малыш, это карате». Девушки замерли в испуге, а магистр побледнел. «Что это с ними?» Обернувшись, я увидела демона, стоящим на ногах. Демона, рогатого, с крыльями. Мать моя женщина. Все вены на его теле вздулись и стали черного цвета даже на лице. Глаза засветились голубым цветом. Единственное, что не вписывалось в общее представление, это крылья черного цвета. Пока я разглядывала его, Рик пришел в нормальное состояние и пристально смотрел на меня. У меня за спиной кто-то то ли всхлипнул, то ли икнул. Я для себя уяснила одно. Моя магия не проявилась, а значит, с его стороны не было для меня угрозы. Над этим надо было подумать. «Ты не перестаешь меня удивлять, детка», — протянул демон. «Молодец, никогда бы не подумал. Но тебе все же надо научиться владеть оружием. Сомневаюсь, что ты окажешь достойное сопротивление, будь я с мечом». «Ну, тут не поспоришь. Всегда хотела научиться владеть катаной». «Странный выбор. С катаной могут управляться только фениксы. Так что не сильно расстраивайся, но этот вид оружия тебе не подвластен». «Как раз ей и подвластен», — ухмыльнулся Оден, а я напряглась. «Перед тобой, Феникс». Дедушка ему за это спасибо не скажет. Демон стоял, вытаращив глаза. Он смотрел на меня так, как будто увидел впервые, а потом и вовсе нахмурился. Девчонки стояли молча. По их бледным лицам я поняла, что они уже пожалели о разрешении магистра ходить в мужской зал. Прозвенел звонок колокол, и мы в гробовой тишине пошли переодеваться. Демон остался стоять на месте, задумчиво глядя в пол.